Отчего одиноко воркуешь, голубица в ущелье скалы? О небесной отчизне тоскуешь, унывая в полночной тиши. Голубица моя, для тебя песнь отрадная есть, над тобою простерта десница, охраняя печальную здесь. Голубица моя, для тебя песнь отрадная есть, над тобою простерта десница, охраняя печальную здесь. Истомленная тяжестью зноя и гонимая бурею злой, знаю, хочешь свободы, покоя, знаю, хочешь на небо домой. Голубица моя, за тобою я скоро приду. Если будешь терпеть и молиться, я в обитель тебя приведу. Голубица моя, за тобою я скоро приду. Если будешь терпеть и молиться, я в обитель тебя приведу. Я купил тебя тяжкой ценою, позабыть я тебя не смогу. Хоть ты плачешь, томишься порою, но я сам твои слезы утру. Голубица моя, ты гонимая бурею злой, безутешная скорбная птица, я уж скоро приду за тобой. Голубица моя, ты гонимая бурею злой, безутешная скорбная птица, я уж скоро приду за тобой. Не печалься, настанет то время, когда кончатся скорбные дни. Я сниму с тебя тяжкое бремя, осушу я ресницы твои. Голубица моя, за тобою я скоро приду. Не печалься, моя голубица, я в обитель тебя приведу. Голубица моя, за тобою я скоро приду. Не печалься, моя голубица, я в обитель тебя приведу.